Глава 27. Прибытие. О прибытии Анисима мне доложили, когда шхуна только показалась в проливах. Пока она добиралась до главной гавани, я успел подровнять бороду, одеть лучший костюм эпохи, роскошный парик, сапоги, треуголку. Не забыл и про перевязь со шпагой. Следовало сразу показать гостю, что он попал не в мужицкую артель и не в один из заштатных российских городков. Жаль, что Шарль с отрядом проводил тренировки в Эскимальте. Там же отстаивался фрегат, там же, как всегда, пропадал с инженерами Лёшка. Компанию мне составил лишь Комков, в то время как Окунев и другие наши ветераны предпочли поначалу остаться в тени. Шхуна пришвартовалась возле форта рядом с замузеянным Варнавой. Увидев на палубе Колычева, я улыбнулся и слегка приподнял треуголку. Он коснулся полей в ответ, хотя наверняка гадал, кто я такой. В Иркутске он меня не приметил, а Кривого я попросил держать язык за зубами и рассказывать пассажирам лишь о природе, торговле с индейцами и промысле Калана. Виктория явно произвела на капитана впечатление. Он старался не показывать вида, но время от времени бросал взгляд то на башню с часами, то на белые фасады главной набережной, на особняк, на морское училище, на старый форт. И это не считая того, что он уже увидел с палубы, пока шхуну буксировали через фьорд мимо торговой гавани. После аскетизма сибирских городов, после убожества Охотска и скромности промысловых поселений на островах, попасть в настоящий город с каменными домами, рынком, портом и набережной казалось, наверное, чудом. Подали сходни, и капитан ступил на набережную, сопровождаемый шкипером. «Иван Ямантаев», — представил меня Кривов. Он мог не знать, как вести себя с купцом или промышленником, пусть и ворочающим большими деньгами, но все же человеком по меркам империи второго сорта. Мало того, коммерцколлегии как раз и предписывалось начальствовать над такими людьми. Но шпага на боку намекала, что ее владелец возведен в дворянское достоинство. «Борис Игнатьевич Колычев», — сказал Кривов, показывая на капитана. «Рад знакомству», — сказал я и показал рукой на товарища. «Это мой первый помощник Макар Комков». «Так это вы тот Иван-американец, про которого по всей Сибири легенды ходят?» — спросил капитан. «Наполовину», — скромно признался я. «То есть?» Ванькой американцам прозвали моего дядюшку, который заварил всю кашу. Стоял, так сказать, у истоков конквисты. Ну а когда дядюшка потонул, царствие ему небесное, я унаследовал дело, а вместе с тем и прозвище как-то само собой на меня перешло, благо что тёзки мы с ним. Правда, уважение прибавилось. Теперь не Ванькой, а Иваном зовут». «А по батюшке?» — встрял спутник капитана, сошедший со шхуны минутой позже. «Что же, одним именем обходитесь, как подлый народец?» «Не зря он мне не понравился, еще когда в Иркутске издали показывали. Слишком уж вертелся он перед начальником. Такие на всех, кто послабее, предпочитали отыгрываться». «Нас, господин Царев, не представляли, и вы мне не хамите», — широко улыбнулся я. «Мне дворянство пожаловали не за красивые глаза или там лизоблюдство какое, а за калифорнийское дело, и оно, поверьте, было жарким. Стреляю я неплохо, да и на шпагах смогу спор продолжить, если будет угодно. А обращаться ко мне можно по-простому, господин Ямантаев». Колычев усмехнулся, но вмешиваться не стал. То ли сам недолюбливал Царева, то ли решил проверить обоих на вшивость. Пауза продлилась не больше минуты. Казаки как раз начали выгружать с Анисима сундуки, катки, и секретарь сделал вид, что озаботился их сохранностью. «Осторожнее, бесово семя, не попортите вещь!» — бросился он к сходням. «Кстати, насчет вещей», — сказал я, как бы раздумывая. «Казенных домов у нас тут не завелось, вот разве что гарнизонный домик в крепости пустует. А нет, так найдем хорошие номера в гостинице и трактир для ваших солдат подходящий». «Отчего же?» — Колычев слегка нахмурился. «Гарнизонный дом, думаю, подойдет». Задолго до приезда начальника мы перегнали все вооруженные корабли в Эскимальт от греха подальше. Большую часть пушек тоже убрали с глаз. На батареях старого форта стояли лишь 6-фунтовки времен нашей стычки с испанцами, скорее экспонаты, чем вооружение. В пороховом погребе остался минимум запаса, предназначенный для салютов. Мы даже перестали убирать территорию форта, чтобы понемногу привести его в запущенный вид. Незачем было колоть глаза приезжим нашими боевыми возможностями. Гарнизонный дом не отличался по нашим меркам роскошью, но выглядел обжитым и достаточно удобным. На первом этаже располагались казармы личного состава, общая столовая, кухня и оружейная. На втором — 3 офицерских комнаты. Шарль давно уже перебрался на Охотскую улицу в собственные апартаменты, поэтому верхний этаж пустовал, ну а нижний и раньше гвардейцы занимали только в период угрозы вторжения. «Не желаете перекусить с дороги?» — предложил я. «Боюсь, ваши казаки не скоро освоятся в этом доме. Зря вы не привезли с собой служанку». «Не хотел вести женщину в такую глушь», — закончил я за него. «Честно говоря, ожидал увидеть срубленный наскоро острожек и кучку заросших зверобоев». «С этого и начинали», — усмехнулся я. «Так как насчет обеда? Там и поговорим спокойно». «Приглашаете к себе?» «Нет, у меня перестраивают комнаты», — соврал я. На самом деле решил, что не стоит так вот сразу смущать приезжего капитана роскошной обстановкой с европейской живописью, библиотекой на несколько тысяч книг, коврами и дорогой мебелью. «Тут рядом есть неплохое местечко», — я показал рукой через окно. «Ресторан вон в той гостинице. Не пожалеете, даю слово». «Ресторан?» «Да, так мы на французский манер называем обеденный зал. Кстати, ваши люди, наверное, тоже проголодались. Выдайте им по 2 гривенному, а я покажу, как добраться до обжорного ряда». «Ну, ряд — это сильно сказано, но пельменный балаган там имеется». «Будь по-вашему», — согласился капитан. Он подозвал к себе бородатого десятника, 50-летнего на вид мужика, и выдал ему 4 полтинника. 4 русских полтинника, разумеется. «Пройдете вот этой вот улицей до перекрестка, там свернете направо и дойдете до самых торговых рядов», — показал я. «В угловом доме на первом этаже пельменная. Собственно, и не балаган даже, а нормальный трактир. А на вывеске большой пельмень нарисован. Не ошибетесь». «Водочку нальют там?» — тихо, чтобы не расслышал начальник, спросил десятник. «А чего нет? Хлебного вина или виски по-здешнему. Правда, на ваши деньги немного выйдет». «Найдем еще». Казак подмигнул мне, словно сообщнику. Видимо, капитан не баловал своих парней выпивкой. Неужели любитель спускать с подчиненных 3 шкуры? Казаки шумной толпой отправились к ярмарке, Царев вызвался караулить пожитки и казну, а мы по просьбе капитана немного прогулялись по набережным и прилегающим улицам, чтобы размять на суше ноги и нагулять аппетит. День был в разгаре, и город предстал перед гостем во всей красе. Мостовые, аккуратные тротуары, хорошо одетые горожане, пролетки и ломовые извозчики. По сторонам побеленные фасады со стеклянными витринами. Многие устраивали лавку на первом этаже, место-то бойкое. По первоначальному плану между домами оставалось пространство, но постепенно его застроили, оставив лишь низкие арки для прохода на задний двор к флигелям и сараям. В результате центральные улицы утратили раздолье фронтира и стали похожи на европейские, где здания лепились одно к другому. «Все же не пойму, как удалось в таком месте выстроить каменный город», — заметил капитан, когда мы вернулись к императрице. «Жители сами его построили», — пожал я плечами. «Вы даже не представляете, на что способны люди, если...» Я хотел завести старую песнь про свободу и инициативу, но оборвал себя, рассудив, что с казенным человеком такие разговоры будут неуместны. «Сами?» — усомнился он. «А стекло? Кирпич? Чугунное литье?» «Построили печи, намяли глины, сформовали, обожгли, в других печах плавили стекло и железную руду. Дело-то нехитрое». Атриум императрицы произвел на гостя впечатление не меньшее, чем город. На входе нас встретил человек с кувшином горячей воды, полотенцами и мылом с запахом яблок. Пока мы мыли руки над медным тазиком, прибыл Архипов. Хозяином лучшего в городе заведения он стал совсем недавно, после приватизации, но до этого превосходно справлялся с делом в качестве приказчика. Часть атриума была застеклена. Металлические арки, стянутые тросиками, отчасти напоминали конструкции инженера Шухова, отчасти мостовые фермы. Не имея возможности осуществить точный расчет, Лёшка перестраховался и разделил крышу на несколько крупных секций, так что конструкция выглядела не столь ажурной, как могла бы быть. С другой стороны, небольшая высота строений давала лучший доступ дневному свету. Пока Тропинин смонтировал лишь 2 фермы, перекрыв половину дворика. Нужный нам столик как раз находился в этой половине. Он располагался между Афродитой и жаровней, на которой готовили мясо. Здесь, под прикрытием растущих в катках пальм, фикусов, лимонных деревьев, калифорнийских кипарисов, так похожих на бонсай, обычно сиживали мы с Лёшкой, вспоминая старые добрые деньки будущего. Под стеклянной крышей растения чувствовали себя отлично даже в холода, и патио понемногу превращалось в зимний сад. Архипов вызвался проводить нас к столику. Мы задержались у фонтана, чтобы Колычев смог разглядеть нашу фишку — мраморную скульптуру Афродиты, выходящей из воды. Конечно, это было современное произведение, созданное по античным мотивам, зато с руками и ногами. Колычев хмыкнул, но оставил украшение без комментариев. У дальневосточных старожилов и крестьян из Центральной России статуя вызывала куда больше эмоций. Вот что значит «человек из столицы». «Желаете выпить для пробуждения аппетита?» — спросил Архипов, рассадив нас по креслам. Пока капитан разглядывал конструкцию крыши над головой, я нарочито равнодушно поинтересовался. «Что есть сегодня из аперитивов?» «Мадера, портвейн, херес». «Пожалуй, портвейн», — сказал я. «Вы как?» Капитан отвлекся от осмотра и кивнул. «К сожалению, местного вина пока нет», — пояснил я. «Приходится завозить крепленые из Европы. Мы уже заложили виноградники на южном берегу острова и в Калифорнии. В следующем году собираемся попробовать на одном из Гавайских островов. Но в этих местах никто никогда не возделывал виноград. Поэтому мы пробуем так и эдак. Разбиваем участки в разных почвах, на разных склонах, добавляем галечник, ракушку, черный песок. Лет через 10-20 станет ясно, какие условия каким сортам лучше подходят. Вот тогда виноделие пойдет в рост». Хозяин меньше чем через минуту принес кувшин с вином и два хрустальных бокала. Налил в них до половины, поставил кувшин на стол и стал неспешно называть блюда. Видимо, решил утопить нас в слюне. Вычурных французских имен кушанье пока не получили, поэтому презентовались простым перечислением входящих в них компонентов со способами готовки. Сколько раз говорил Архипову, что следует заказать в типографии прейскурант и винную карту. Кстати, и портвейн я просил его не подавать ледяным сразу из погреба. Мелкие недочеты стали следствием отсутствия конкуренции в элитном сегменте общепита. Я поболтал вино в бокале, подогревая его и давая немного выдохнуться. Затем сделал первый глоток и, остановив жестом хозяина, предложил капитану. «Могу посоветовать гавайскую свинину с овощами. Свиней на островах откармливают на кокосовой мякоти и патоке. Она просто чудесна. А овощи совсем не такие, к каким мы привыкли. Картофель сладкий, а бананы, напротив, пресные. Наши-то ребята, что там поселились, неохотно такое сажают. Подозрительные они. Так что меняем у гавайских туземцев на доску, на стекло, на медь». «Давайте свинину», — согласился капитан. «На первое суп, бульон?» — спросил хозяин. «Имеется уха, борщ и гороховый». «Пожалуй, первое будет лишним», — сказал я. «Свинина достаточно жирная и сытная, а у меня еще много дел». Колычев чуть наклонил голову в сторону, как бы оценивая мои гипотетические дела и сравнивая их с собственными. Потом кивнул. Хозяин умчался готовить, а я, сделав еще один глоток портвейна, похвастал. «Мы здесь стараемся питаться разнообразно, и бедные, и богатые. Выращиваем и привозим отовсюду всевозможные фрукты, зелень, бобы, зерно, а также мясо, птицу, рыбу и черепокожих многих пород. Разнообразие питания защищает от болезней, а движение товаров дает заработать людям. Кроме того, таким образом мы застрахованы от неурожая. Даже если случится засуха или наводнение в одном месте, другое даст все нужное для пропитания людей. А море позволяет быстро и дешево доставить продукты до места». Рассказав немного об экзотических фруктах, я перешел к делу. Вернее, попытался осторожно прощупать почву. «Можно вопрос?» «Давайте», — пожал капитан плечами и допил вино. Я подлил ему еще. Портвейн с Альто-Дору был превосходен. Прежде чем попасть в погреба императрицы, бочки с вином сменили несколько хозяев. Следуя в Англию, они стали призом французского приватира, который сбыл их парням из Флиссингена, а они уже переуступили мне. «Прежде всего, многих нас здесь озадачил ваш статус. Не сочтите за неуважение или невежество, но коммерц-коллегия не та организация, что может осуществлять прямое управление территориями или людьми». «Виктории, я давно уже не следил за языком в том смысле, что перестал подбирать слова, имеющие хождение в эту эпоху. Друзья привыкли, освоили нашу с Лёшкой лексику, но для Колычева это могло стать препятствием. Возможно, из-за этого он довольно долго молчал, а, быть может, раздумывал, стоит ли вообще говорить на тему его полномочий. С другой стороны, у него не имелось приводных механизмов власти, за исключением дюжины казаков, и чтобы держать руку на пульсе, ему потребуется сотрудничество с кем-нибудь вроде меня». «Что ж, вы правы», — сказал наконец он. «Управлять землями, территориями может лишь сенат посредством губернских учреждений и полиции». «Проблема в том, что эти земли не принадлежат Российской империи», — заметил я. «Тем более они не входят ни в одну из губерний. Нет здесь ни управ благочиния, ни магистратов, ничего». Ни один мускул не дрогнул на лице капитана. «Кому же они принадлежат, эти земли?» — спросил Колычев, впрочем, без всякого раздражения. Скорее его забавлял разговор. «Меня доставили сюда на шхуне вашей компании, и теперь я вдруг понял, что совершенно не знаю, где мы точно находимся. Я, знаете ли, военный, привык к картам, но на карте вашего шкипера город не значился, а из него самого и слова не вытянешь. Мне же немного не по себе, когда я не могу определить местоположение». Разговор прервало появление Архипова, сопровождаемого двумя официантами. Перед нами поставили большие блюда с ломтиками свинины, бананов, батата и разнообразной зеленью. Керамические чашечки заполняли горчица, хрен, майонез, сметанные и ягодные соусы, а от прикрытой тканью корзинки расходился аромат свежеиспеченных булочек. Большой кувшин с лимонадом, со льдом, но без газа, разумеется, и два глубоких бокала завершали композицию. Так же быстро обслуга во главе с хозяином удалилась. Я добавил к свинине немного ягодного кислого соуса и положил кусок в рот. Капитан решил не рисковать и поступил точно так же. «Превосходно!» — одобрил он, разжевав мясо. Я решил, что момент подходящий, чтобы продолжить разговор. «Конкретно Виктория расположена на огромном острове. Он простирается на 400 верст в длину и отделен от Америки сетью узких проливов. Мы его называем просто островом. Беда в том, что он фактически находится на землях испанской короны. Поэтому наше поселение здесь, не говоря уж о Калифорнии, существует примерно на тех же правах, что и английские колонии в Гондурасе или на берегу москитов. Вы слышали о них?» Колычев кивнул. «Там добывают красное дерево, насколько мне известно», — сказал он. «Верно. Эти колонии не подчиняются ни одному из королей, но не считают их и независимыми, подобно Соединенным Штатам. Испанцы время от времени пытаются выбить непрошенных колонистов, но те умеют за себя постоять, а на большую войну у испанцев не хватало сил. Америка слишком велика». Я съел еще один кусочек свинины, приправив на этот раз горчицей со сливками. «Это одна сторона вопроса», — продолжил я. «Другая заключается в том, что поскольку Британия не ищет приобретений на берегах Гондураса, во всяком случае не заявляет об этом открыто, то испанцы отчасти смирились с поселенцами, оставили колонию в покое. А вот на берегу москитов британцам закрепиться не удалось. Враждебные племена индейцев, беглые рабы. Белому человеку там пришлось нелегко. И берег вернулся под власть их католических величеств. Землями невозможно владеть, не заселив их людьми». Эти аргументы были частью стратегии защиты от притязаний империи, которую мы заранее продумали вместе с Лёшкой. Аналогия с британским Гондурасом, хотя и не являлась полной, хорошо подходила нашему случаю. Была еще, конечно, Тортуга, был Нассау, другие независимые образования, но мы не хотели у кого-либо вызывать ассоциацию с пиратами. Да и несостоятельность пиратских республик была очевидна. Предоставив капитану переваривать вводную, я отдал должное обеду. Он, впрочем, тоже предпочел покушать и подумать, вместо того, чтобы сразу перейти в контратаку. Когда, наконец, со свининой было покончено, Архипов принес банановый пирог, жареные орехи и сыр, а мы вернулись к портвейну и разговору. «Похожая ситуация и с нашими поселениями», — сделал я следующий логический шаг. «Пока Российская империя не пытается поднять здесь свой флаг, испанцы не будут особенно дергаться. А если вдруг дернутся, у нас достаточно сил для ответа. С другой стороны, и Российской империи не стоит ускорять события, потому что тогда испанцев всерьез озаботит судьба территорий, а им куда проще перебросить сюда подкрепление. Им не нужно тащить армию через Сибирь. У них всей суши небольшой перешеек между океанами и вдобавок несколько крупных портов на этом берегу». Я откусил от пирога, он напоминал шарлотку, но только с бананами вместо яблок. «Отлично, попробуйте». Капитан придвинул к себе блюдце. «Гораздо большее беспокойство вызывают англичане». «Вот как?» «Да. Англичане сожрали Новые Нидерланды, французскую Канаду, испанскую Флориду, а малонаселенную Русскую Америку они сожрут, не поморщившись, и никакая помощь от империи ничего не изменит. Но...» Я поднял палец восклицательным знаком. «Но...» «Но самих англичан сожрали американцы», — завершил я мысль. «То есть бостонцы. И в этом есть наша надежда, потому что мы тоже своего рода американцы». «Не слишком ли смело?» Не думаю. Для Российской империи гораздо выгоднее было бы уподобиться англичанам и высылать сюда всех неисправимых преступников, гулящих девок, бродяг. Дикая природа или исправляет, или убивает. «Для этого есть Сибирь», — заметил Колычев. «Сибирь недостаточно удобна». «Отчего же?» «Понимаете, у меня есть философская идея», — признался я. «Представьте, что есть человек, склонный, допустим, к разбою. Но станет ли он обязательно разбойником?» «Думаю, что нет. Он может отправиться на край света, чтобы попытать удачи в каком-нибудь предприятии, сулящем еще больше золота, чем разбой. Тут полно таких людей. Если честно, каждый второй». Колычев кивнул. «Но», — продолжил я, — «если его не отпустить, натура никуда не исчезнет. Он выйдет на большак или начнет бунт, устроит вторую пугачевщину. Мало того, что сам сгинет, так совратит и вполне добропорядочных крестьян. А сколько солдат и офицеров будет за ним гоняться, и сколько их сложит головы? А здесь он приносит пользу. А если, не дай бог, учинит какой вред, случается и такое, то местные быстро с этим разберутся, без казаков и армии. Сук, петля, вот и весь суд». Я думал, что размышлениями в конце концов выведу из себя капитана. Для того и начал разговор, чтобы прощупать почву. Капитан, однако, лишь усмехнулся. «Все вами сказанное только подтверждает мудрость императрицы», — заявил он. «Ведь коммерц-коллегия не ведет войн. Не занимается она ни подавлением мятежей, ни надзором за порядком. Коллегия всего лишь ведает торговлей, в том числе с Америкой. Присматривает за торговым мореплаванием, ярмарками, строительством портов, постройкой, продажей и наймом купеческих кораблей, продажей товаров шкиперами и матросами. На нашем ведомстве таможенные сборы, их откуп, осмотры судов и конфискации, тарифы и регламенты. А кроме того, коллегия выдает купцам разрешение на торговлю с иностранными городами». Перечислив все это, Колычев с удовольствием выпил залпом бокал лимонада, а затем бросил в рот несколько орешков. «Перечислять можно долго», — сказал он затем. «И полагаю, что большая часть ваших здесь дел так или иначе попадает под внимание коллегии, а войну предоставим армии и флоту». «Да, этому палец в рот не клади». «Не боитесь зарезать курицу, несущую золотые яйца?» — поинтересовался я. «Человек он ведь как калан. Начнете снимать шкуру с одного, остальные уйдут в другое место». «Про золотые яйца — это аллегория?» «Да. Эллинская или латинская, уже не припомню». «У меня еще есть время во всем разобраться». Что ж, я не надеялся вот так сразу перетащить Колычева на свою сторону. «Как вам обед? Мясо во рту тает, не правда ли?» «Здесь неплохо готовят», — признал капитан. «Вы еще не пробовали всего. Уверен, что многие блюда смогут удивить вас. Еще бы, половину рецептов я надиктовал хозяину лично. Всегда ужинаю здесь, когда бываю в Виктории». «А почему, кстати, поселение назвали Викторией?» «Во знаменование победы над суровой природой здешнего края и усмирение диких народов Америки», — процитировал я нашу легенду. «Все же странно». «Ну а как его еще назвать? Влади Америка?» Шутки капитан не оценил. Нагуляли мы аж на 4,5 астры. Но большая часть стоимости пришлась на портвейн. Расплатился я, разумеется, нашими деньгами. Сдачу хозяин выдал такими же. «Позвольте взглянуть», — заинтересовался капитан. Я протянул ему астру с изображением охотящихся алеутов и другую с кокосовыми пальмами. «Деньги?» «Астры», — пожал я плечами. «Местная замена деньгам. Ассигнации вывозить за пределы России запрещено. Векселя не всегда удобны, серебра мало, а медь таскать тяжело. Вот кто-то и придумал пустить в оборот бумажки». Капитан повертел бумажку, превосходящую по качеству печати и защиты любую купюру этого времени, и вернул мне. «Однако я смотрю, у вас и своя монета в ходу». На наших медных монетах не было надписей, лишь арабские цифры с одной стороны и большая медведица с другой. Большинство русских называло их копейками, англичане могли назвать пенсами, а индейцы говорили теле или вовсе не называли никак. «Монету бить — подсудное дело», — улыбнулся я. «А эти, мало ли с какой целью их могли отчеканить. Медали, жетоны, пуговицы, украшения. Индейцы точно используют их как украшения». Колычеву явно было что возразить, но он промолчал. Когда мы вернулись к гарнизонному домику, казаки еще не появились, и Царев обрадовался появлению начальника. Впрочем, увидев меня, секретарь сник и убрался на первый этаж. Обведя взглядом голые стены, капитан вздохнул. «Как же здесь жить? И как работать? Ни стола, ни шкафов, ничего». Это правда. Шарль, перебираясь на новое место жительства, забрал с собой всю мебель. Здесь осталась лишь сработанная под китайскую ширма да чугунная ванна, которая стояла за ней. Компанию им составляли два сундука и несколько узлов с капитанскими вещами. «Могу посоветовать хорошего краснодеревщика. Сделает мебель не хуже дворцовой. Правда, за работу берет немало, но так и качество отменное». «Я уже не удивляюсь, что у вас есть краснодеревщик, и не сомневаюсь, что он может поставить мне обстановку. Но что делать в пустых комнатах, пока он не закончит работу? Можете снять номер в гостинице или вообще целый дом. Здесь часто сдают дома, когда уезжают по делам. Капитаны, то есть, прошу прощения, мореходы. Или купцы, или промышленники». «Нет, это как-то уж слишком». «Ну, не знаю. Хотите, я одолжу кое-что из компанейских запасов? Тотчас я дам распоряжение, а вы пришлите казаков, когда они вернутся». «Прислать куда?» — я подошел к окну. «Вон в тот дом, последний на набережной. Это главная контора компании. Не перепутают». Комков встретил меня с тревогой на лице. «Но как прошло?» — спросил он. «Трудно сказать. Легко с ним не будет. Но человек умный». Отдав распоряжение насчет мебели, софа, небольшой стол, пара кресел, конторка, вешалка, и пересмотрев нужные бумаги, я решил из интереса заскочить в пельменную. Пельменную мы с Тропининым основали на паях, когда предались неожиданной ностальгии по общепиту. Все остальные заведения такого рода обычно совмещали кабак, гостиницу и харчевню. Там было много суеты, требовался большой персонал, а кухня и кладовка отбирали довольно большую площадь. Мы же сосредоточились на пельменях, тем самым сократили расходы на обслуживание, готовку. Заведение получилось демократичным, обеспечивая моряков и рабочих торговой гавани дешевой и калорийной пищей. Более того, пельмени оказались удобны, чтобы брать обед с собой, поэтому их стали продавать на вынос в плетеных из лыка или бересты коробках. Заведовать пельменной поставили Прохора, старого сибиряка, потерявшего на промыслах пальцы правой руки. Травма эта стала поводом для городской легенды, что хозяин якобы потерял пальцы в мясорубке. В помощь отрядили пару выкупленных индейцев Калги, а женщину он нанял уже сам после приватизации. Я расспросил Прохора о казаках. «Ничего, парни», — сказал он, — «вели себя прилично, выпили, поели, заплатили честно, интересовались, как тут жизнь, как люди живут». «О девках, небось, расспрашивали?» «Нет, не угадал», — хозяин улыбнулся. «Спрашивали о шкурах, где, мол, диких найти, да промен устроить. Навезли они стекляшек и всего такого». «А ты?» «Я сказал, что на ярмарке. Рядом тут она, ярмарка-то. По воскресеньям, мол, и дикие приходят, бывает, что с мехами. Но сказал, что со своим бисером они много не наторгуют. Так как дикие наши не то чтобы вовсе дикие, и в стоимости пушнины понятия имеют». «А они?» «Ругались на корешка какого-то, что, мол, надол их, когда сюда сватал. Они с дуру охотниками и вызвались». Я усмехнулся. Кореша этого я подослал, чтобы ускорить набор команды. «А ты что?» «Сказал, как есть. Дескать, у нас всяко лучше службу тянуть, чем в Нерчинске среди каторжан или в Нижнеколымске в ожидании чукотского нападения морозиться». «Ого! Давай сюда русские деньги, я тебе нашими выдам». Он протянул мне 4 полтинника и несколько пятаков, я дал ему астру.